Чэн Синь и Гуань Фань вышли с челнока на поляну и стали дожидаться окончания анализа. Между крон деревьев пробивались солнечные лучи и освещали землю под ногами. Всюду порхали маленькие странные существа, насекомые с винтом сверху наподобие вертолетного, крохотные прозрачные пузырьки, плывущие по воздуху и радужно сверкающие в лучах светила. Но ни у одного из них не было крыльев. «Наверное, прошли десятки тысяч лет», — пробормотала Чэн Синь. «А то и больше», — ответил Гуань Фань, вглядываясь в лес. «Для нас все одно, что десятки тысяч лет, что сотни». Больше они ни о чем не говорили, просто сидели на ступеньке трапа, прильнув друг к другу. Каждый слушал биение сердца другого и черпал в нем утешение. Через полчаса они поднялись в челнок, чтобы узнать правду. На экране светились результаты исследований 10 образцов. Анализатор измерил распад многих химических элементов и построил сложные графики. Все образцы дали похожие результаты. Окончательный ответ находился в последней строчке отчета. Усредненные результаты датировки по методу атомного распада. Ошибка не превышает 0,4%. Совершено оборотов вокруг звезды 6 177 906. Истекло земных лет 18 903 729. Чэн Синь трижды пересчитала цифры в последнем числе, развернулась и молча вышла из челнока. Она спустилась по трапу и вернулась в фиолетовый мир. Ее окружали высокие фиолетовые деревья, солнечный луч высвечивал небольшое яркое пятно у самых ног, влажный воздух развивал ее волосы, над головой летали живые пузырьки, а за плечами у нее осталось без малого 19 миллионов лет. Подошел и Фань. Они посмотрели друг другу в глаза, и их души слились воедино. «Чэн Синь, мы с ними разминулись». Через 18 с лишним миллионов лет после того, как система звезды DX3906 стала черной дырой с пониженной скоростью света, через 17 миллиардов лет со дня рождения Вселенной, мужчина и женщина стояли, крепко обняв друг друга. Чэн Синь разрыдалась на плече Ифаня. Насколько она помнила, она так плакала лишь однажды, когда из тела Тяньмина извлекли мозг. Это было 18 903 729 лет плюс еще 6 веков тому назад. Впрочем, эти 6 веков — лишь погрешность округления на воистину геологической шкале времени. На сей раз молодая женщина оплакивала не только Тяньмина, но и свое поражение. Наконец-то ей стало ясно, что она не более чем пылинка, подхваченная ураганом, крохотный листок, летящий над широкой рекой. Она сдалась целиком и полностью, позволила ветру продувать ее насквозь, разрешила солнечному лучу пронзить ее душу. Пусть прошлое останется в прошлом, а в ее сердце пусть растет теплое чувство к Гуань Фаню. Не разжимая объятий, они опустились на мягкую землю и долго сидели так, не замечая хода времени. Вокруг них медленно кружили пятна солнечного света, следуя за вращением планеты. Порой Чэн Синь спрашивал себя, а не прошло ли еще 10 миллионов лет? Меньшая, рациональная часть ее сознания удивленно шептала, что такое возможно. Действительно, бывают миры, где можно сделать один шаг и перенестись на 1000 лет. Возьмем те же линии смерти. Если они разорвутся и лишь чуть-чуть расширятся, скорость света внутри поднимется от нуля до какого-то небольшого значения, подобного скорости дрейфа континентов, ну, скажем, 1 сантиметр за 10 000 лет. Отойдет девушка в таком мире от возлюбленного на несколько шагов, их разделят 10 миллионов лет, и больше они никогда не встретятся. Наконец Ифань нарушил молчание, тихо спросив, «Что же нам теперь делать?» «Продолжим поиски. Какой-нибудь след обязательно должен найтись». «Мы ничего не найдем. 18 миллионов лет сотрут в прах что угодно. Время — это самая жестокая сила». «Высечь слова в камне». И Фан непонимающе взглянул на Чан Синь. «Ай-а-а, догадалась бы вырезать послание на камне», — пробормотала девушка. «Не понимаю». Вместо объяснений Чан Синь схватила Ифаня за плечи. «Ты можешь приказать охотнику произвести глубинное сканирование этой местности и поискать что-нибудь под поверхностью?» «Что именно надо искать?» «Слова. Пускай он ищет слова». Ифань покачал головой. «Я понимаю твое стремление, но...» «Надпись должна быть крупной. Так она лучше сохранится в течение миллионов лет». Ифань кивнул, но только чтобы не спорить. Они вернулись в челнок. Хотя идти им было всего несколько шагов, они шли, тесно прижавшись друг к другу, словно опасались, что время разлучит их, если они расстанутся. Ифань установил связь с охотником и дал команду на сканирование подземных объектов в радиусе 3 километра и на глубине от 5 до 10 метров от этой точки. Следовало искать надписи или любые другие признаки деятельности человека. Охотник пролетел над головой через 15 минут, а еще через 10 прислал результаты поиска. Ничего не найдено. Гуань Ифань изменил глубину сканирования. Теперь искать предстояло между 10 и 20 метрами. Прошел еще час, в основном в ожидании пролета корабля. По-прежнему ничего. На такой глубине почвы уже не было, сплошной камень. Гуань Ифань переключил сканирование на глубину от 20 до 30 метров. «Это предел», — сказал он. «Сенсоры не смогут заглянуть дальше». Они стали дожидаться очередного витка корабля по орбите вокруг голубой планеты. Солнце уже садилось, в небе появилось множество прелестных пламенеющих облачков, а над фиолетовыми лесами заиграло золотистое сияние. На сей раз на экране в челноке вспыхнули изображения, переданные с корабля. После компьютерной обработки на темном фоне камня проявились обрывки белых слов. «М», «Изнь», «Ва», «Леньк», «Нутри», «Правля». Белый цвет означал, что знаки вырезаны в коренной породе. Каждый символ был размером около метра, и все вместе они складывались в 4 строчки. Послание располагалось на глубине от 23 до 28 метров и было высечено на крутом склоне. «Мы прожили счастливую жизнь вместе. Мы дарим вам маленькую... Спасайтесь от коллапса внутри, отправляйтесь в новую». Искусственный интеллект охотника привлек к работе геологическую экспертную систему и провел дальнейшую обработку полученных данных. Оказалось, что гигантские символы высечены на поверхности большого массива осадочных пород на склоне горы. Площадь, занимаемая текстом, доходила до 130 квадратных метров. За миллионы лет гора погрузилась в почву, поэтому надписи оказалась глубоко под землей. В послании было больше 4 строк, но нижняя часть камня за долгое время раскрошилась, и находившийся там текст оказался утрачен. Да и в последних 3 строчках из тех, что удалось прочитать, недоставало заключительных слов. Чэн Синь и Гуань Ифань снова обняли друг друга. Они плакали от счастья, узнав о судьбе Ай-А-А и Юнь Тяньмина, и проникались радостью, которой 180 тысяч веков назад с ними поделились их друзья. В отчаявшиеся сердца пришло утешение. «Интересно, как они жили?» — спросила Чэн Синь. В ее глазах блестели слезы. «Возможно, множество вариантов», — ответил Ифань. «У них были дети?» «Почему бы и нет? Они могли даже основать здесь цивилизацию». Чэн Синь понимала, что такое и в самом деле могло быть, но даже если их цивилизация просуществовала 10 миллионов лет, последовавшие 8 стерли бы все их следы. Время действительно самая жестокая сила во Вселенной. И тут что-то странное прервало их раздумья. Над поляной реял прямоугольник высотой в рост человека. Его края, обрамленные бледными светлыми линиями, походили на пунктир, который оставляет компьютерная мышь при выборе участка изображения. Прямоугольник двигался в воздухе, но, отлетев немного, тут же возвращался в исходную позицию. Не исключено, что он парил здесь с самого начала, но у него настолько бледный и тонкий контур, что днем его не увидеть. Из чего бы ни состоял прямоугольник, из силовых полей или из обычной материи, совершенно очевидно, что он создан разумными существами. Линии контура напоминали звезды, ставшие светлыми черточками в небе. «Ты как думаешь, это и есть тот подарок, который они нам оставили?» — спросила Чен Синь. «Вряд ли. Как он мог уцелеть после 18 миллионов лет?» И Фань ошибался. Объект и в самом деле пережил 18 миллионов лет. При необходимости он дожил бы до последних дней Вселенной, потому что существовал вне времени. Дверь помнила, что изначально ее поместили рядом с камнем, на котором выгравировали текст, и что у нее было настоящее металлическое обрамление. Но металл распался прахом через какие-то 500 тысяч лет, а объект всегда оставался таким же новым. Он не боялся времени. Его собственное время еще не начало ход. Он обретался под землей на глубине 30 метров, рядом с надписью на камне, но, обнаружив присутствие людей, поднялся на поверхность. По пути наверх земля не препятствовала ему, и он летел словно призрак. А теперь убедился, что эти двое и в самом деле те, кого он ждал. «Мне кажется, это дверь», — сказала Чен Синь. И Фань подобрал небольшую ветку и швырнул ее в прямоугольник. Ветка пролетела насквозь и упала на землю с другой стороны. Подлетело несколько фосфорицирующих существ-пузырьков. Некоторые из них прошли сквозь прямоугольник, а одно даже пересекло светящийся контур. И Фань протянул руку и коснулся контура. Световая линия и его палец прошли друг сквозь друга, и он ничего не ощутил. Недолго думая, он сунул руку в плоскость прямоугольника. Чен Синь завизжала, и Фань вытащил руку обратно. С ней ничего не случилось. «Твоя рука! Ее тут не было!» Чен Синь указывала на оборотную сторону прямоугольника. И Фань попробовал снова. Его ладони и предплечья не прошли насквозь, а исчезли, как только пересекли плоскость. С другой стороны, Чен Синь видела руку, будто рассеченную стеклом. Четко выделялись кости, мышцы, кровеносные сосуды. И Фань вытянул руку обратно и еще раз повторил эксперимент с веткой. Она просто прошла сквозь прямоугольник, и все. А затем через объект пролетели несколько насекомых с крутящимися воздушными винтами. «Это действительно дверь», — согласился Ифань. «Но она умная, распознает, что проходит сквозь нее». «Тебя она впускает?» «Наверное, и тебя тоже впустит». Чен Синь робко попробовала, и ее рука тоже исчезла в двери. Ифань увидел сечение руки с противоположной стороны. Дежавю. «Подожди здесь», — сказал Ифань. «Я схожу, посмотрю, что там». «Мы пойдем вместе», — решительно заявила Чен Синь. «Нет, ты останешься здесь». Чен Синь схватила Ифаня за плечи и развернула к себе. Посмотрела прямо в глаза. «Ты в самом деле хочешь, чтобы нас тоже разделили 18 миллионов лет?» Ифань долго глядел в ее глаза, потом, наконец, кивнул. «Пожалуй, нам надо кое-что прихватить с собой». Через 10 минут они, держась за руки, шагнули в дверь.